Я внезапно успокоилась. Куда-то пропало беспокойство за друзей, исчез страх перед неведомым убийцей и сосущее чувство тревоги из-за неизбежной и неприятной встречи с Дейлой. Я ощущала себя словно под огромным стеклянным колпаком, который должен был защитить меня от остального мира. Загадочная дымка теперь переливалась всеми цветами радуги. Она не подползала ко мне, предпочитая оставаться в углу, и это меня расстраивало. Хотелось окунуть руки в сверкающее нечто, погрузиться в него полностью. Почему-то мне казалось, что это будет так приятно. «Иди ко мне». Я так и не поняла, откуда возник этот шепот. Он звучал со всех сторон сразу, обнимал меня, и от этого мне было даже щекотно, словно по обнаженной коже провели теплым мехом. «Иди ко мне». Я бездумно сделала шаг вперед. Наверное, впервые в жизни я ощущала такую приятную легкость в голове и теле. Исчезли все мысли и сомнения. Хотелось упасть навзничь в этот дарующий забвение туман, готовый принять меня в объятия. И я точно знала, что он утолит все мои беды, выпьет мое горе до дна. «Ты больше никогда не будешь плакать, обещаю». И я знала, что это правда. Я сделала еще один шаг. Теперь до границы дрожащего воздуха оставалось всего ничего. Просто протяни руку и коснешься. Я закрыла глаза, готовая к небытию. Сейчас, еще мгновение, и я обрету покой. Все произойдет именно здесь и именно так. Без боли, без страха, без долгой агонии. Это ли несчастье? «Иди ко мне». И я подчинилась призыву, покачнулась вперед, намереваясь преодолеть это мизерное расстояние, оставшееся между мной и иным миром. А в следующее мгновение непонятная сила приподняла меня за шиворот, хорошенько встряхнула и отшвырнула далеко в сторону. Я больно ударилась об угол шкафа, но боль не отрезвила меня. Дымка еще мерцала в углу комнаты, а в ушах еще звучало эхо шепота, обещающего мне покой и вечное наслаждение. Я упрямо приподнялась и поползла по направлению к заветной цели. «Беатрикс!» Меня резко и бесцеремонно вздернули на ноги. Щеку обожгло пощечиной, и голова безвольно мотнулась в сторону. А через мгновение я получила новую оплеуху, да такую сильную, что в ушах зазвенело, а во рту поселился солоноватый привкус крови. Удивительно, но от этого мне почему-то полегчало. Я словно вынырнула из глубокого омута, вздохнув полной грудью. «Очнулась?» – спросил Енор, продолжая удерживать меня на ногах. И хорошо делал, поскольку без его помощи я бы упала. «Да, наверное», – растерянно проговорила я, поднесла руку к лицу и тут же скривилась. Один из ударов бывшего палача разбил мне губы. «Простите, Беатрикс!» Енор зло скривился. «Но у меня не было иного выхода. Вы были словно одержимы и готовились добровольно погрузиться в паутину сладкой смерти. Знаете, если бы вы умерли, то мне бы весьма и весьма не поздоровилось. Себастьян не простил бы мне второй ошибки, подобную которой я допустил в доме семейства Криас». «Что тут произошло?» Через плечо Енора я увидела, как в распахнутую дверь заглянул Кайл. Видимо, бывший палач первым рванул в кабинет, почувствовав неладное, и оставил остальных далеко позади. «Беатрикс решила покончить жизнь самоубийством», — без тени улыбки произнес Енор, продолжая сверлить меня настойчивым взглядом, словно проверяя, не примусь ли я за старое. «Ты шутишь?» Кайл заулыбался было, но тут же посерьезнел, поняв, что нам не до смеха. «О, здесь побывала страница в белом», — сказала Айя, появляясь из-за спины Кайла, по собачьи повела носом и блестящими от непонятного возбуждения глазами уставилась в угол, где таяли последние остатки загадочного заклинания. «Я чувствую аромат ее духов». «Беатрикс, отдохните пока». Енор отвел меня к ближайшему стулу и осторожно усадил на него. Я прижала ладони к горящим щекам, пытаясь таким образом хоть немного уменьшить боль. «Кажется, я несколько не рассчитал силу». Виновато пробасил бывший палач, возвышаясь надо мной. «Но я действительно испугался. Вы были так близко от воплощения смерти. Да что тут произошло?» Не выдержав, вновь воскликнул Кайл, на этот раз громче и требовательнее. Позеленел немного, видимо, заметив кровь на моем лице, но упрямо продолжил, обращаясь исключительно к Енору и стараясь лишний раз не смотреть на меня. «Почему ты так рванул в дом? Из-за чего у Беатрикс разбиты губы? Ты ее ударил, что ли?» «Я был вынужден», — лаконично ответил Енор. «Зря мы месили снег во дворе. Главное веселье было здесь. Когда я вернулся в комнату, Беатрикс замерла в шаге от паутины сладкой смерти и совсем уже собиралась добровольно в нее упасть». «Паутина сладкой смерти?» Кайл недоуменно нахмурился. «Что это? Какое-то заклинание? Впервые слышу, если честно». «Это удивительные чары». Енор позволил себе слабую мечтательную усмешку. «Право слово, я считал, их секрет давно утерян. По крайней мере, мне уже давненько не встречались мастера, способные создать заклинание такой сложности и мощи. Суть заключается в том, что жертва сама идет навстречу гибели. Нет, она понимает, что погибнет, но считает это за величайшее благо. И смерть действительно приносит наслаждение». Енор отвел глаза и совсем тихо добавил. «В чем-то я понимаю вас, Беатрикс. Мгновенная, безболезненная смерть – это ли не величайший дар богов?» «Но если на Беатрикс наслали чары, то, получается, в комнате был маг». Кайл удивленно покачал головой. «Как же он проскользнул мимо нас?» «Как я уже говорил, сладкая смерть – необычное заклинание». Енор хмыкнул. «И маги, способные создавать чары подобного уровня, весьма редки. Им совершенно не обязательно находиться рядом с жертвой. Главное, чтобы никто не отвлек несчастного от сладострастного созерцания собственной гибели. Поэтому, видимо, нас и выманили из комнаты. Необходимо было, чтобы Беатрикс осталась одна. И она осталась». «Но жертва, принесенная смерти...» Кайл растерянно обернулся к Кае. «Ты же сказала, что чувствовала это!» «И я нашла то, что заставило меня поверить!» С ноткой досады отозвалась она. «Кролик! Кто-то зарезал кролика на заднем дворе! И не просто убил, но сымитировал темный ритуал! Если честно, я была абсолютно уверена, что убили человека!» «Получается, наш противник намного хитрее и страшнее, чем мне представлялось вначале!» Енор невольно вздохнул. «Необходимо рассказать Себастьяну. И чем скорее, тем лучше». «Предлагаешь вернуться в Арилью, не солоно хлебавши?» Я подняла на него глаза. «Он ведь наверняка прикажет именно это. Но мы только начали. И потом, мне кажется, логичнее будет дождаться Дейлу. Она наверняка уже совсем рядом. Вряд ли поисковый ритуал займет много времени. Зато у нас будет хоть какой-то результат». А так получится, что мы лишь зря потеряли целый день. «Я сообщу Себастьяну по кристаллу», — упрямо повторил Енор, явно не впечатленный моими доводами. «Как он решит, так и будет». «Дай мне с ним поговорить», — неожиданно для себя попросила я, стараясь при этом особо не двигать пострадавшими губами, и пояснила в ответ на удивленный взгляд бывшего палача. «Но ведь в самом деле будет глупо уезжать отсюда, так ничего и не добившись. Лишние полчаса все равно ничего не изменят». «Как знаете», — с сомнением пробурчал Енор, заложил большие пальцы за широкий кожаный ремень и вдруг выпалил. «Надеюсь, вы не сердитесь на меня. По-моему, я слегка переусердствовал, но у меня нет опыта в подобного рода делах». Я легонько коснулась пальцем разбитых и опухших губ. Боль не пропала полностью, но затаилась, изредка проявляя себя глухой пульсацией. Неприятно, но не смертельно. Глупо обижаться на Енора, учитывая, что таким образом он спас мне жизнь. «Все в порядке», – заверила я его. «Жаль, конечно, что среди нас нет целителей, тогда бы уже и следа от этой неприятности не осталось. но потерплю как-нибудь». Енор несколько раз глубоко вздохнул, словно собираясь с духом. Затем с непонятным вызовом скрестил руки на груди, но взглядом при этом уткнулся себе под ноги. Я следила за ним со всевозрастающим любопытством. Такое чувство, будто он хочет мне что-то сказать, но стесняется. Странно. Я полагала, на свете нет такой вещи, которая настолько вывела бы моего обычного невозмутимого телохранителя из состояния равновесия. «Надеюсь, вы сумеете убедить Себастьяна, что это было необходимо». Наконец, с величайшим трудом выдавил из себя Янор и с неожиданной мольбой посмотрел на меня. «Пожалуйста». Ни Кайл, ни Айя не почитали эту просьбу смешной. Напротив, боевой маг сочувственно закивал, а темная ведьма аж вся передернулась, будто уже не раз становилась свидетельницей того, насколько ужасен бывает Себастьян в гневе. Я недоуменно вскинула брови. Если честно, я не понимала, из-за чего так распереживался Енор. Конечно, этот поступок не красил его как мужчину, но в данной ситуации я не винила его за сделанный выбор. Что такое разбитая губа перед риском погибнуть? И потом, помнится, сам Себастьян однажды поступил так же, влепив мне пощечину и совершенно не переживал по поводу своего поведения. «Я постараюсь», – мягко проговорила я, благоразумно решив не озвучивать свои рассуждения и оставить их при себе. «Приложу максимум усилий». «Спасибо», – искренне поблагодарил меня Енор и облегченно повел плечами, словно скинув с них непомерный груз. На этот раз бывший палач не стал удаляться для проведения сеанса связи. Он удобно расположился около письменного стола, запустил руку себе за пазуху и вытащил крупный прозрачный кристалл, висящий на тонкой серебряной цепочке. Поднес его к глазам и надолго замер, вглядываясь в игру бликов на гранях. Вскоре воздух перед ним замерцал, перерождаясь провалом в другое пространство. Я встала и подошла ближе, с любопытством вглядываясь в столь своеобразное око. «Ну что там еще?» Раздраженно рявкнул Себастьян. Он появился передо мной так резко, что я невольно отпрянула. Наверное, поэтому он не заметил меня сразу, обратив все внимание на Енора. «Кого вам еще на подмогу отправить? Быть может, сразу всех свободных сотрудников канцелярии? Чего уж мелочиться. В элементарном деле без моей помощи справиться не в силах. Мне даже пришлось домой вернуться. Все равно от работы отвлекли». «Себастьян, я по другому поводу», – негромко сказал Янор. «Видите ли, в общем, на Беатрикс вновь напали». С моего места было прекрасно видно, как сильно побледнел Себастьян. Он и без того никогда не мог похвастаться румянцем, но сейчас стал похож на настоящего призрака. Лишь на шее четко выделилась синяя бешено бьющаяся жилка. «Не беспокойтесь, она жива и почти не пострадала», – торопливо продолжил Енор. «Но напавший на нее использовал заклинание сладкой смерти». «Так», – голосом продравшим меня до дрожи обронил Себастьян, зарыскал глазами по сторонам и, наконец, увидел меня. Сухо приказал. «Трикс, подойди ближе». Я неохотно сделала крохотный шажок ему навстречу, стараясь сохранить достаточное расстояние между мной и связующими чарами. Однако блондин так зло глянул на меня, что ноги сами поднесли меня вперед и остановились лишь у самого стола. «Что с губами?» Отрывисто спросил Себастьян после короткой паузы, за время которой он внимательно изучил мое лицо. «Мне пришлось дать пощечину Беатрикс», – нерешительно кашлянув, признался Енор. «Я не знал, как ее остановить. Так она стремилась к собственной смерти». «Насколько я понимаю, она была одна в комнате». Себастьян недовольно покачал головой. «Иначе заклинание бы не сработало. Как это вышло?» «Наверное, это моя вина», – поспешила вмешаться Айя, заметив, что Енор не спешит отвечать на столь прозаический вопрос. Взгляд Себастьяна мгновенно переместился к ней, и девушка пояснила, чуть пожав плечами. «Видите ли, я смутила остальных сообщением о том, что к нам приближается страница в белом. Кто бы ни создал эти чары, но он хорошо подготовился. На заднем дворе я обнаружила следы темного ритуала, призванного имитировать смерть человека. Я была абсолютно уверена, что где-то рядом произошло убийство». «И оно произошло?» – спросил Себастьян с нарочитым спокойствием, разглядывая Айю. «Беда была лишь в том, что я его слишком хорошо знала и видела, с каким трудом он сдерживает гнев, отблески которого угадывались в его глазах, побелевших от бешенства». «В некотором смысле». Айя с вызовом вздернула подбородок. «Там был мертвый кролик». «Кролик?» – вопросительно протянул Себастьян, и Айя смущенно кивнула, видимо, осознавая, что эта ошибка не делает ей чести. «Потрясающе!» – процедил Себастьян. «Темная ведьма, не способная отличить смерть человека от смерти животного. Где еще подобное увидишь?» «Вы меня в этом упрекаете?» – нарочито удивилась Айя. «Вы ведь прекрасно знаете, что ошибка произошла из-за недостатка у меня практического опыта в проведении ритуалов подобного толка. Но я абсолютно уверена, что если бы он у меня был, ваше недовольство оказалось бы куда более сильным». Я мысленно присвистнула. «Ого! А у девочки-то, оказывается, имеются зубки и весьма острые. А еще бесстрашие, которого так недостает мне в спорах с этим человеком. Хотела бы я уметь так изящно и просто его осадить». Дерзость Айи пришла Себастьяну не по вкусу, но он ничего не ответил. В комнате воцарилась мертвая тишина. Я переминалась с ноги на ногу, не смея прервать ее первой, и то и дело слизывая крохотные капельки крови с нижней губы. Себастьян хмурился, что-то обдумывая и изредка постукивая пальцами по столу со своей стороны связующих чар. «Варилью!» – наконец кратко приказал он. «Все! И немедленно! Разберусь с вами лично! Дейла вполне сможет провести ритуал и одна. Я сообщу ей имя человека, который нас интересует». «Дай нам еще час!» Я сжала кулаки от волнения, понимая, что переубедить упрямца будет почти невозможно, раз уж он принял решение. «Пожалуйста! Дейла наверняка вот-вот подъедет! Поисковый ритуал!» «Трикс, да неужели ты не понимаешь?» Взорвался криком Себастьян. «Заклинание сладкой смерти – одно из самых сложных, которые только существуют в этом мире. И оно доступно лишь сумеречным магам. Считай, что ты уже одной ногой в мире мертвых. Никто, ни Айя, ни Янор, ни Кайл не спасут тебя, если за тебя примутся всерьез. Пока маг играет с тобой, как кошка с мышкой, то выпускает когти, подталкивая тебя в объятия смерти, то дарует призрачную возможность спастись. По сути, плевать ему на тебя. Это меня он хочет вызвать на бой. Но прежде желает больно щелкнуть по носу. С обозленным противником расправиться намного проще, поскольку ненависть застилает глаза. Мешает трезво мыслить, а если я потеряю тебя, то буду очень, очень зол». «Если твой враг настолько могуществен, то что мешает ему убить меня сразу же?» Я недоверчиво покачала головой. «Нет, Себастьян, я не верю во все эти так называемые игры». «А я верю». Себастьян теперь не кричал, говорил почти шепотом, но от этого было еще страшнее. Наверное, он мог бы убить голосом, если бы захотел. «Трикс, поверь мне, прошу. Просто однажды я уже был свидетелем».